Высочайшая степень достижения адепта, на которую человек может надеяться на нашей планете, когда, цитата, «его дух в одно и то же время мог мчаться в полном сознании в межзвездных пространствах и оставаться по желанию на Земле в своем первоначальном человеческом теле, ибо его божественное «я» настолько освободилось от материи, что оно могло по желанию создавать себе внутреннего заместителя и оставлять его в человеческой оболочке днями, неделями, иногда годами, никоим образом не повреждая такой заменой ни жизненный принцип, ни физический ум своего тела. Чаша Востока, письмо 7. Братья человечества в своих неустанных трудах по развитию нашего сознания обращают особое внимание на тех людей, которые обнаруживают повышенную устремленность к познанию. Такие люди подпадают под действие особых лучей братства. Тем или иным способом они начинают получать оккультное знание. Ознакомившись с основами бытия, с существованием учителей человечества, с существованием возможности более скорого развития своего сознания, они при искреннем стремлении к совершенствованию и очищению себя, после более или менее продолжительного испытания, могут быть приняты в число учеников одним из учителей человечества. Среди восточных народов, которые сохранили знание священного значения в жизни человечества учителя, всегда жило и живет стремление к ученичеству. Всякий сознательный индус и буддист мечтает иметь своего гуру, учителя. Достигнув этой высокой привилегии, он почитает своего учителя превыше всех других существ, приносит ему свои лучшие мысли и пожелания, старается сохранить свою связь с ним в течение всей жизни, зная, что при почитании и преданности учителю духовная связь с ним принесет благие результаты и в последующих его жизнях. Западному миру чуждо и понятие учителя, и стремление к ученичеству. Западный человек полагает, что всего, чего он достигает собственными усилиями, не зная, что его усилия постигнуть нечто есть результат многовековых трудов братьев человечества над развитием его сознания, что без помощи этих высших разумов, без водящей руки их, мы вообще не были бы способны постигать что-либо, ибо водительство низшего высшим, то есть иерархическое начало, есть один из основных законов развития жизни в мироздании. Для того, чтобы подняться на высшую ступень сознания, необходимо иметь учителя. Самостоятельно, без учителя, человек этого сделать не может. Если развитие низших ступеней человеческого сознания могло происходить помимо участия в этом процессе человеческого сознания, то переход сознания человека за пределы обыкновенного сознания до сознания сверхчеловека и Бога человека не может совершиться без сознательного устремления к этому самого человека и без участия в этом процессе учителя. Но для того, чтобы такой процесс мог совершиться, необходимо много условий. Необходимо стать учеником учителя мудрости. Необходимо пройти много разных испытаний. Доказать бескорыстность и чистоту устремлений. Освободиться от многих недостатков и пороков. Доказать готовность к самопожертвованию, любовь и преданность учителю, доказать готовность под его руководством служить не личному, но общему благу. Лишь тогда, когда такие доказательства даны, когда испытания успешно выдержаны и человек не обнаружил ни предательства, ни сомнения, ни саможаления, ни прочих отрицательных качеств, он может достигнуть высокой привилегии стать принятым учеником и получить посвящение.